Джеймс Хедли Чейз. Я буду смеяться последним. Глава первая. Я понимаю, что кошмар, который я переживаю сегодня, начался 4 года назад. Именно тогда произошли, на первый взгляд, незначительные события, результатом которых явились шантаж, 2 убийства и самоубийство. 4 года назад я работал за мизерное жалование мастером по ремонту электронных машин. Мой отец, главный бухгалтер этой лавочки, устроил меня туда. Когда я окончил школу, он убедил меня изучать электронику и направил в наш городской университет, в котором я получил диплом инженера. Когда еще я учился в школе, отец предложил мне также научиться играть в гольф. «Ты пойми, Ларри, что большинство дел совершается на площадках для гольфа, а не в залах заседаний», — сказал он. Я оказался прирожденным игроком в гольф и к тому же был фанатиком электроники. Каждый день, включая субботу, я набивал большую сумку инструментами и вечерами изучал электронику, а по воскресеньям играл в гольф. С тренером по гольфу я заключил соглашение. Он позволял мне по воскресеньям бесплатно играть утром до 8:30, а я за это присматривал за его магазином до полудня. Такое соглашение было выгодно нам обоим. Мои средства не позволяли мне стать членом клуба, а он со своей стороны мог проводить утро на площадке. В то жаркое воскресное утро я решил отработать один прием. Сейчас я думаю, что это решение было мне продиктовано Всевышним. Если б я не занялся этим, я никогда бы не познакомился с Фарреллом Браннигамом, и со мной не случился бы этот невероятный кошмар. В тот момент, когда мне удался 7-метровый, я услышал, как хриплый голос произнес: «Хорошо сыграно». Я повернулся. Рядом с площадкой стоял гигант лет 60, ростом 1,80 м и с выразительной внешностью. Весь его вид свидетельствовал о богатстве. Его оборудование для гольфа стоило немалых денег. У него было загорелое лицо, агрессивный подбородок, а проницательный взгляд голубых глаз указывал на незаурядную личность. «Вы смогли бы еще раз повторить это, парень?» Я поставил на землю другой шар, рассчитал дистанцию до лунки, расположенной в 10 метрах, и ударил по мячу. Зная, что площадка слегка наклонная, я был уверен, что удар мне удался. Так оно и случилось. «Черт возьми! Вы позволите, я попробую?» «Прошу вас, мистер». Как все плохие игроки, он начал суетиться, затем прицелился, ударил, и мяч упал в 1,5 метрах от лунки. «У меня всегда так», — простонал он. «Здесь какой-то секрет». «Да, действительно», — он посмотрел на меня. «Объясните, что я делаю неправильно?» «Прежде всего, ваша клюшка коротка. Потом вы смотрите в сторону в момент удара, и к тому же поза у вас неправильная». «Короткая клюшка? Черт возьми, я играю...» Он помолчал, потом сказал: «А какая клюшка мне нужна?» «Я бы это устроил вам, мистер». «Будьте добры». Я провел его к магазинчику, открыл его и продал ему клюшку, соответственно, его росту. Затем мы вернулись на площадку, и я объяснил ему, как надо оценивать ее конфигурацию. Ему никогда не говорили об этом. Примерно через час удары стали ему удаваться с 3 попыток вместо 5, и он был страшно обрадован этим. «У меня еще одна проблема, сынок», — сказал он. «Вы, наверное, могли бы мне помочь. Мой жук тоже не годится». «Давайте попробуем». Мы направились к специальному месту, и он приготовился к удару. В тот момент, когда он собирался свингзировать, я остановил его, исправил положение рук и ног. Он слишком выставлял большой палец и бил в самую середину. Держите ноги в такой позиции, и все будет хорошо». Он трижды ударил изо всех сил и широко улыбнулся мне. «Я очень рад, сынок», — сказал он. «У меня сейчас матч. Вы мне спасли жизнь». «Рад был вам помочь, сэр». Я взялся за свою клюшку. «Минуточку, как вас зовут?» «Ларри Лукас». «Рад с вами познакомиться». Он протянул мне свою широкую руку. «Фаррелл Браннигам». Я вздрогнул. Это имя было так же известно, как имя Джеральда Форда. Он был президентом Калифорнийского национального банка, который имел свои отделения во всех штатах Америки. «Это большая честь для меня, сэр». Я пожал его руку. Он широко улыбнулся, очевидно удовлетворенный тем, что его имя произвело на меня такое впечатление. «Чем вы занимаетесь?» — спросил он. «Я работаю в конторе по ремонту электронного оборудования». «Да?» — он посмотрел на меня. «Вы знакомы с калькуляторами?» «У меня диплом инженера по электронике». «Университетский? Какой университет?» Я назвал. «Прекрасно, Ларри. Занимайтесь своим делом. А завтра к 10 часам приходите ко мне в банк». Кивнув головой, он взял свои принадлежности для гольфа и вернулся на площадку. Именно эта минута 4 года назад стала переходным моментом в моей жизни. Я рассчитывал тогда, что Браннигам что-то сделает для меня, а сейчас я понимаю, что именно тогда я сделал первый шаг к сегодняшнему кошмару. Утром в понедельник ровно в 10 часов меня провели в большой кабинет, в котором между двумя громадными окнами стоял большой письменный стол. Мистер Браннигам стоял у стола. «Входите, Ларри», — сказал он. «Благодаря вам я вчера выиграл свой матч». «Поздравляю, сэр». «Это благодаря клюшке, которую вы мне продали». Положив клюшку на пол, он сел за стол и жестом указал мне на кресло. «У вас есть какие-нибудь планы на воскресенье? Не могли бы вы сыграть со мной партию? Я хотел бы знать, что вы думаете о моих ударах. Ну как?» «Играть в гольф с Фарреллом Браннигамом? Я не верил своим ушам». «Я буду очень рад, сэр». «Прекрасно. Моя жена любит, чтобы я возвращался завтракать. Что, если мы встретимся в 8 часов? Вы согласны?» «Конечно, сэр». «Я разговаривал с вашим деканом сегодня утром». «Какого черта вы тратите свое время, работая мастером по ремонту? По словам декана, вы первоклассный инженер-электронщик. У него не было лучшего студента, чем вы». «Мой отец хотел, чтобы я работал в этой компании. По его словам, лучше быть большой рыбой в маленьком море, чем маленькой рыбкой в большом пруду. Несколько месяцев назад мой отец умер, и я начинал подумывать о своем будущем. Одна фирма сделала мне предложение». «Сколько вам лет?» 27, сэр». «Сколько вы зарабатываете?» Я ответил ему. «В этой фирме вы не получите больше. Обладая вашей квалификацией, вы сделали не очень завидную карьеру. Но неважно, теперь я займусь вами». Он замолчал, закурил сигарету и продолжал. «Знаете что, Ларри, в том положении, которое я занимаю, иногда занятно сыграть роль доброго человека. Я время от времени играю ее для тех людей, которые оказывают мне услугу. И до сих пор я не ошибался в выборе. Полагаю, что и на этот раз не ошибусь». «Вы слышали о Шарновилле?» «Да, сэр». Мое сердце забилось. Это был быстро развивающийся город между нашим городом и Сан-Франциско. «Мы намереваемся открыть в этом городе банк. Весьма специфический, потому что через несколько лет Шарновилл станет очень важным центром. Мне нужны электронные машины, калькуляторы, причем самые современные. Не могли бы вы оборудовать этот банк нужными приспособлениями?» «Да, сэр», — ответил я, стараясь говорить твердо. «Я смог бы». Он кивнул головой. «Я даю вам возможность попробовать свои силы и составить проект по обеспечению безопасности банка. У вас есть время. Банк откроется не раньше, чем через 6 месяцев. Я даю вам 3 недели сроку, чтобы предложить проект и составить смету. Если проделанная вами работа нас не удовлетворит, я обращусь к какому-нибудь другому. Как вы на это смотрите?» «Я согласен, сэр». Большим пальцем он нажал на кнопку, и в кабинет вошла секретарша. «Проводите мистера Лукаса к Биллу», — сказал он. Потом, глядя на меня, он добавил: «Билл Диксон, мой архитектор, вы будете работать вместе с ним». Как только я поднялся, он сказал: «До воскресенья». Улыбнувшись, он попрощался со мной взмахом руки.